читать и писать!» — закричал из дерева сорока. «И писать!» — согласился слоненок. «Вот пойду осенью в школу и научусь. Вы мне верите?»